Глава 32. Дипломатия Бюсси. У двери герцогского дворца Бюсси встретил молодого человека с веселым, открытым, честным лицом. «А!» — вскричал он с радостью. «Ты здесь, Рами?» «Как видите, граф». «А я уж хотел писать к тебе, чтобы ты приехал». «Неужели?» «Честное слово?» «Тем лучше. А я боялся, что вы станете бронить меня за то, что я приехал без вашего позволения. Но я узнал в Париже, что его высочество герцог Анжуйский убежал из Лувра и скрылся в своей провинции. Я вспомнил, что вы сами были в окрестностях Анжера. Подумал, что завяжется междоусобная война и что многим из близких моих придется плохо, а так как я люблю ближних моих более, нежели самого себя, ты поспешил к ним на помощь и прекрасно сделал. Честное слово, Реми, мне было скучно без тебя. Здорова ли Гертруда, граф? Молодой дворянин улыбнулся. Спрошу у Дианы. «В первый же раз, как увижу с ней», — отвечал Бюсси. «А я, в свою очередь, как увижу с Гертрудой, спрошу ее непременно, как поживает графиня де Монсоро». «Благодарю», — сказал Бюсси, смеясь. «Но скажи, как ты нашел меня?» «Очень просто. Я спросил, где герцогский дворец. Пришел сюда». Отвел коня своего в конюшню, где узнал и вашего, а потом стал на часах у двери. «Да», — сказал Бюсси, — «я подарил герцогу своего Роланда, потому что у него не было лошади». «Вы щедры, как король». «Погоди, Реми, посмотри сперва, как я живу, а потом сравнивай с кем хочешь». Граф и доктор вошли в домик на валу. «Вот мой дворец», — сказал Бюсси. «Располагайся тут, как знаешь, Реми». «Мне нужно немного места. Я, пожалуй, готов спать стоя». «Друзья?» «Потому что Бюсси поступал с Годвеном более как с другом, нежели как с подчиненным». Друзья пожелали друг другу доброго сна. Чтобы лучше выспаться, герцог приказал не стрелять более из пушек и ружей, а колокола сами умолкли, благодаря мозолям, которые натерли себе звонари. Бюсси встал рано и отправился во дворец, приказав сказать Реми, чтобы и он приехал туда же. Герцог проснулся и стал перечислять все, что ему нужно было сделать в этот день. Во-первых, надо было выехать за город, чтобы осмотреть укрепление. Во-вторых, представиться жителям. Далее, осмотреть арсенал и снабдить жителей оружием, потом заняться гражданскими делами и придумать предлог для маленького сбора новых податей ради обогащения герцогской казны. Наконец, корреспонденция. Но Бюсси знал наперед, что последняя статья была весьма незначительна. Герцог всегда держался пословицы, что написано пером, того не вырубишь топором. «А, — сказал герцог, — ты сегодня рано встал». «Не мог спать, ваше высочество. Всю ночь обдумывал ваши дела. Чем же начнем мы сегодняшние занятия? Не угодно ли вам поохотиться?» «Как? — сказал герцог. — Ты говоришь, что всю ночь обдумывал мои дела и предлагаешь мне поохотиться? Неужели это результат долгих твоих размышлений? «Виноват, ваше высочество. Я совсем забыл, что у нас нет собак». «И обер-егермейстера», — прибавил принц. «Это не беда, удовольствие. Напротив, мне жаль, что его нет». Герцог произнес последние слова со странным выражением, не ускользнувшим от Бюсси. «Ага», — сказал он, — «бедный обер-егермейстер. Видно, и он не спас вас». Герцог улыбнулся. «Прекрасно», — сказал Бюсси. «Я знаю эту улыбку. Плохо придется Монсоро». «Ты, кажется, очень зол на него». «На Монсоро?» «Да». «За что?» «За то, что он мой друг». «Напротив. Мне жаль его». «Это что значит?» «Чем более вы будете возвышать его, тем более он ушибется, когда упадет». «Ты сегодня в духе, потому что говоришь мне подобные вещи только тогда, когда бываешь в духе». «Но как бы то ни было, — продолжал герцог, — мне все-таки жаль, что Монсоро не со мной. Он мог бы быть мне очень полезен». «Отчего же?» «От того, что у него есть здесь имение». «У него?» «Ну да, имение жены его».